В любой момент вы можете изменить свое отношение к экономии. У многих людей сложились неправильные убеждения относительно экономии. Вот несколько примеров. У меня не хватит дисциплины, чтобы экономить. Экономия – это удел ни к чему не способных и скучных людей. Я живу сейчас, а экономия будет означать, что мне придется во всем себя ограничивать. Я к этому не готов. Если вы дочитали главу до этого места, то у вас уже есть все логические основания для того, чтобы подвергнуть сомнению выше приведенные утверждения. Благодаря методу, описанному в пятой главе, вы можете в любое время поменять их на новые, полезные убеждения. Возможно, вам помогут в этом приведенные ниже высказывания. Крестьянину, который проел весь семенной фонд, нечем будет сеять. Отсутствие умения экономить – это признак полной неспособности к делам, наивности и глупости. Нельзя всерьез воспринимать человека, который не доказал, что умеет распоряжаться деньгами. Я восхищаюсь людьми, которые являются хозяевами своей жизни и всю свою энергию могут направить на решение задач, которые доставляют им удовольствие. Для этого нужна всего лишь разумная финансовая основа. Я рассчитываю, что остаток своей жизни проведу в будущем. Поэтому мне хотелось бы быть уверенным в этом будущем. По этой причине я экономлю.